Глава 20. Они остались здесь же, в маленьком городке, расположившемся на высоком холме, чьи склоны были усыпаны уютными, словно игрушечными домами. Горожане с беспокойством взирали на боевиков, толпой идущих по улице, на двух одинаковых мужчин в коронах с ними и на загорелых стихийников с бело-пепельными волосами. Хозяин ресторана восторженно потирал руки, предвкушая заработок. На его месте Арвел бы не радовался. Наемники гуляли так, что после них разве что стены целыми оставались. А тут, судя по размаху, готовилось нечто грандиозное. Ларса не смущал чужой мир, другие нравы, отсутствие местных денег и презрительно кривящие на стихийника рожи маги. Он свято верил в то, что алкоголь делает всех равными, без оглядки на положение, магию или знатность. И воплощал эту уверенность с такой силой, что фаттарцы сами не заметили, как оказались втянуты в пьяное братание. Столы вытащили наружу во двор, сдвинув вместе. На забор повесили завесу тишины, хозяин с официантами метались между двором и кухней, накрывая столы. Появившиеся межмировцы в некой растерянности наблюдали за произволом посмевших брататься без их разрешения чужаков. Они, конечно, попытались вмешаться и призвать всех к порядку, а также выпроводить огневиков домой, но в итоге обнаружили себя за столами с рюмками в руках, пьющими за очередной тост о лучших людях этого славного мира. Законники, заполучив, наконец, директора и мастеров, поспешно удалились, исчезнув в портале за пару минут до появления взбешенных их произволом сотрудников межмира, которых не поставили в известность об операции. Уводимый шлейх испуганным не выглядел, уверенно обещая детям вернуться. На лысом черепе алым горел рисунок проклятия, состоявший из кругляшков и извилистых линий. Арвел проклятия не чувствовал, подозревая, что огонь лишь припугнул мужчину, но тот воспринял все иначе. И Арвел слышал, как шлейх требовал к себе уважительного отношения, мол, теперь он под защитой огня. Очнувшись после шока, власти наводнили школу. Директора с мастерами увели, а что делать с детьми, пока не решили. Младшие были напуганы, старшие огрызались и вели себя агрессивно, доводя до слез слетевшихся к бедным деткам тетенек из благотворительных организаций. А главное, несчастные жертвы отказывались покидать школу. В ответ на предложение вернуться домой многие отвечали грязными ругательствами и требованиями вернуть директора. Школа дружно заняла осадное положение, вступаясь за того, кому в тюрьме сидеть положено. «И зачем ты мне это рассказываешь?» — уточнил Арвел, ловко уворачиваясь от объятий очередного обратающегося боевика, отпихнул плохо стоявшего на ногах парня, направив того к радостно гогочущим товарищам. «Пусть принимают». Ветер посмотрел удивленно. «Разве вы не пришли нам помочь?» Спросил он, и в глазах сверкнула обида. Арвел вздохнул. «Начинается. Они вообще здесь за кроликом!» И он успокаивающе погладил по ушам нервно дернувшегося зверька. «Ну и собрать информацию?» Третий просил. Оля отказывалась откровенничать, а старшего брата мучило любопытство. Но кто-то решил, что теперь они ответственные за все. «И что ты от меня хочешь?» — спросил Арвел устало. Лезть в дела чужого мира ему не хотелось. Спину обжег взгляд янтарных глаз. Еще одна проблема — Ташир. Он следовал за ним неотступно, точнее, за кроликом. Парень пожал плечами, мол, придумайте сами, но так, чтоб всем было хорошо. Идеальность всегда кажется выполнимой в детстве, только во взрослом мире ее нет. «Весело тут у вас», — протянул ветер, с завистью глянув в центр двора. Арвел посмотрел туда, где Ларс собирал боевиков в круг, плясать. Один из королей развлекался тем, что глотал нечто малиновое, а потом выдыхал изо рта огненных птиц, и те парили над столом, словно огоньки с хвостами. Второе величество, они так и не соединились, пробовал доспехи боевиков на крепость и выиграл, проплавя в одном из них гигантскую дыру. Ташир придвинулся ближе. «Они друзья с кроликом», — пояснил парень. «Всегда вместе были, Пепел их гулять отпускала. А потом, ну, когда она ушла, они даже спали вместе». Арвел с сомнением глянул на оживленного зверя, уже представляя, что скажет Асара, если они заявятся втроем. Он красноглазый Ташир. «Слушай, тебе не обязательно следить за мной», — не выдержал Арвел, обращаясь вроде как к ветру, но имея в виду обоих. «Я обещал, что приглашу тебя в гости к Оле. Значит, так и будет». «Завтра», — настойчиво уточнил парень. Пятый вздохнул. Троица из Межмира пока трезвыми были. Попыталась высказать ему претензии, но быстро заткнулась, нарвавшись на предложение. Самим уговорить стихию вернуться. Они честно попробовали, но поплыли уже после первой порции огневухи. Так что неизвестно, как межмировцы завтра отреагируют на просьбу ветра. Если протрезвеют, конечно. А потом его обвинят в похищении. «Завтра», — подтвердил Арвел. «Но про наемничество забудь, брат никогда не согласится». «Я не маленький, понимаю», — поджал губы ветер. «Да и мне военное училище уже предложили. Я, может, в следователи пойти хочу. Просто тут он запнулся, смутился и покраснел». И Арвел представил лицо четвертого, когда он ему жениха дочери из чужого мира притащит. Не простит ведь. «Я понял», — хмыкнул Арвел, добавляя. «И тому белобрысому, что за оградой мнется, скажи, чтоб не прятался. Мне все равно, скольких из вас с собой брать. Главное, чтоб портал сразу на Асмос открыли. И он передал бы с рук на руки кролика Ташира, ну и остальную компанию. А дальше пусть третий с ними разбирается. Четвертого лучше не подпускать, а то сорвется еще». «Вот ты огонь уважаешь!» Раздалось вдруг грозное, и Арвел прислушался. Его величество всей своей внушительной фигурой навис над мелким межмировцем. Парень испуганно закивал, пытаясь закрыться от посыпавшихся на него искр. «А сильно!» Не унимался король, и лицо парня сделалось бледным, а взгляд несчастным. Его явно не готовили на службе успокаивать подвыпившую стихию. «Вы ему пообещайте завтра портал домой открыть, а то не успокоится!» Вмешался пятый, искренне переживая, что межмировец сейчас опозорится от страха. Парень просветлел, посмотрел на огневика с благодарностью. «Откроем!» — просипел он, нервно облизывая губы. «Прям к вам! Хоть в постель! То есть в костер! Камин!» — запутался он в местах обитания стихии. «Достаточно в третий теорат!» — помог ему с усмешкой Арвел. И межмировец поклялся завтра же, прям с утра, всех выпнуть обратно. «За это надо выпить!» — объявил король, и в руки несчастного парня сунули очередной бокал. «За крепкую дружбу между нашими, пусть и по-разному, но одаренными народами!» Арвел едва успел поймать рухнувшего со стула межмировца и заботливо уложить его на покрывало, расстеленное во дворе, где уже спало пару человек. «Слабаки!» — скривился король и вдруг стукнул себя по лбу, пробормотав. «Забыл ведь!» И исчез. Арвел ощутил беспомощность. Он честно пытался держать ситуацию под контролем и даже о портале на завтра договорился. Пусть не с утра, утром здесь вряд ли кто-то будет способен открыть портал, но к обеду точно раскачаются. Однако стихия, как всегда, имела собственные планы на данный счет. Порой это раздражало. Впрочем, Арвел понимал, ему не дано видеть картину целиком. Отсюда и непонимание мотивов и целей стихии. Хотя вот напрямую огонь вмешивался редко, предпочитая из-под тишка подталкивать детей к принятию решения. Больше всего внимания доставалось правящей ветви. Тут и выбор короля, дарование силы наследникам, воспитание принцев. Простые люди за всю жизнь могли ни разу не увидеть воплощение стихии. Но Оля почему-то привлекла внимание огня, и Арвел подозревал, чем. Если он прав, третий, отправляя донесение, писал крайне обтекаемо. Оля станет первым универсалом, тем, кто сможет соединить в себе все стихии. И одному девятиликому известно, к чему это приведет. Арвел в чем-то понимал стихию. Столь занятной дочери у того никогда не было, вот и возится с ней, даже мстить отправился. Или хотел убедиться, что фаттарцы не заинтересовались девочкой и не попытаются в дальнейшем ее вернуть. Сложно разобраться в истинных мотивах стихии, но одно Арвел знал точно. Огонь не упустит шанса развлечься. Вдобавок стихия чувствует себя виноватой перед Олей и желает заслужить прощение, решив, например, проблемы ее друзей. И кто он такой, чтобы этому мешать? Пятый воровато огляделся по сторонам. Не заметил ли кто, что оба короля исчезли, но в пылу пьянки всем было не до того. Из межмировцев на ногах держалась лишь одна женщина с черными точно ночь волосами. Остальные пали в борьбе с огневухой и сладко сопели на спешно устроенном прямо во дворе лежбище. «Куда это он отправился?» Встревоженно осведомились у него за спиной, и Арвел проклял наблюдательного мальчишку. «Куда он там собрался поступать? В сыскари? Ему бы в безмолвные!» «Ты почему до сих пор не в школе? Не хватится?» — нахмурился Арвел. Сидевший рядом Ташир недовольно сверкнул глазами, обернулся на пацана, предупреждающе оскалил зубы. «Я там был», — нахально заявил ветер, ни разу не испугавшись стража школы. «Но директора нет, а те, кто вместо него, до сих пор ругаются, выясняя, что с нами делать. Там из других школ прибыли, хотят наших поединщиков к себе забрать. Сдыхло им, а не поединщики». Мы с ребятами так и решили, не дадим школу закрыть. Где они были, когда мы на улице с голода пухли? Грязные и голодные, мы лишь упырю были нужны. А как он нас выучил, как магов из нас сделал, так всем вдруг понадобились. Похвальная преданность, — холодно обронил Арвел. Проблемы чужого мира его мало волновали, своих хватает. Тем более, что шансов на победу у детишек мало было. Не совладают они с жестоким миром взрослых. «Тебя покормили?» — уточнил он. «На столах еще оставалось полно еды. Столовую не закрыли. Ужин у нас был. Еды на неделю хватит, так повариха сказала». С гордостью поведал пацан, словно эта неделя могла их спасти. «Зачем тебе эта школа?» — полюбопытствовал пятый. «Будь там по-настоящему хорошо, огонь не пришел бы. Да и про травлю детишек он слышал. Ну и по опыту Академии Арвел знал, хороших бойцов в тепличных условиях не вырастешь. Им закалка требуется не только на поединках». «Нужна!» — огрызнулся парень, притащил стул, сел рядом, тоскливым взглядом посмотрел на стол. Арвел со вздохом поднялся, только нянькой быть не хватало, наполнил тарелку кусками мяса, сыром, овощами. «Угощайся!» — протянул ветру. «У нас гость!» — покачивающийся Ларс нарисовался рядом. От него пахло алкоголем, в одной руке была зажата рюмка, в другой — бутылка из темного стекла. Но на взгляд Арвела свою норму брат еще не выпил. «Пить будешь?» — он булькнул светло-желтого из бутылки в рюмку, протянул ветру. Тот беспомощно глянул на Арвела. «Нет, выбрал», — с раздражением подумал пятый, отбирая рюмку у брата. «И выпью!» — с вызовом поднялся со стула парень. «Взрослый уже! Почти!» «Молодец!» Ларс хлопнул ветра по плечу, тот покачнулся, но устоял. «Подрастешь, приходи! Нам такие нужны!» И второй сделал глоток прямо из бутылки. Оглядел свое почти павшее воинство, поморщился. «Слабаки! Так что там со школой? Отстоять решили?» — спросил он и громко икнул. «Нам бы немного продержаться, пока они с директором разбираются», — проговорил ветер с надеждой, вглядываясь в лицо огневика. Арвел похолодел. «Не вздумай», — прошипел он, понимая, что проблемы у Фатары начинаются прямо сейчас. «Народ!» — заорал Ларс так, что Ташир прижал уши, неодобрительно заворчав. Тут детишка обижают. Мы их спасали, а их выгоняют. Надо помочь. Ай да, бить неприятеля!» И к ужасу Арвела народ зашевелился. Фраза «Ай да, бить» оказала прям волшебное воздействие на боевиков, поднимая из алкогольного забвения, но, увы, протрезветь она им не помогла. «Не смей!» — поймал Арвел второго за рукав, но на него посмотрели абсолютно стеклянным взглядом, и пятый тихо выругался. Ларса надо было вырубать. Завтра, конечно, он будет зверски зол, зато Фаттара выстоит. И тут ногу предупреждающе стиснули зубами, острыми, между прочим. Арвел с отчаянием глянул на вцепившегося в ногу Ташира, понимая, что не успевает завалить обоих. Здесь менталист пригодился бы, но где его возьмешь? Сам же Арвел ментальным даром не владел. «Отпусти!» С нажимом попросил он зверя, но тот лишь крепче стиснул зубы, царапая кожу. Второй уже руководил войском, вытаскивая на улицу, а впереди, радостно подпрыгивая, показывал путь мальчишка. К нему присоединились еще пацаны, мелькнула светлая макушка, движение набирало силу. «Жиркла!» — выругался пятый. «Пусть катятся». Он сделал все, что мог. «Идем, брат! Понимаю, тебе плохо, но надо!» Мимо Арвела протащила вяло упиравшегося межмировца. Туда же, к школе. «Не дойдут!» — с надеждой подумалось огневику, но боевики дошли. Пятый с Таширом стояли на пригорке, наблюдая, как из школы с руганью вылетают серьезные дяденьки в костюмах и тетеньки в платьях, как лихорадочно сбивают огонь с волос, как грозят кому-то кулаками, как теряют по дороге бумаги и туфли, как устремляются к порталам. В коридорах сверкали щиты, кто-то пытался отбиваться. «Пленных не брать!» — гремело над школой, пугая птиц. «Идиоты!» — сквозь зубы ругался Арвел, с ужасом представляя, что последует за этим глупейшим штурмом. Им не просто закроют сюда путь. Фаттара, как страшный сон, постарается забыть само слово «асмос». Но это будет потом, а пока он зашагал к школе, чтобы возглавить этот дурдом. После ухода детишек в доме снова поселилась тоскливая тишина. Кухня начала зарастать грязью, и в ней перестала появляться еда. Гостиная еще держалась, и Грехан старался реже туда заходить, чтобы не нарушить порядок. Он перестал следить за собой, проводя дни в каком-то отупении, смотря на стену или бездумно листая новостные листки. Внешний мир вызывал раздражение своим оживлением. Там все время что-то происходило, а здесь, в тишине старого дома, время застыло, пойманное в ловушку старости. Иногда он словно просыпался, бросался что-то делать, собирать мусор, выкидывать вещи, идти за продуктами, но через пару мгновений накатывало муторное. А зачем? Ради кого? И руки опускались. В ту ночь было особенно нестерпимо. В душе ныло, тянуло и требовалось сделать хоть что-то. К рассвету он, не выдержав, переместился на свое тайное место, на крышу городской ратуши, где под часами была удобная площадка. Выпивки не было, да и не хотелось последнее время пить, и он просто сидел, смотря на спящий под ногами город. Ему нравилось то, как улицы полны тьмой, рассвечены местами огнями фонарей, как они пусты и одиноки, словно он сам. Как одеялом лежит тишина, и слышен шелест ветра в листве, да сонное воркование птиц под крышей. «Далеко ты забрался!» — неодобрительно вздохнула темнота за спиной, обдав теплом. «Еле нашел!» Грехан не дернулся. Он был слишком стар, чтобы беспокоиться о собственной жизни, но все же полюбопытствовал, кому он понадобился среди глухой ночи. Просканировал пространство и едва не свалился с крыши. «Вы?» — спросил ошарашенно, оборачиваясь. Руки затряслись, сердце застучало, язык не слушался. На него из темноты блеснули два алых глаза. «Я?» — согласилась стихия, подошла, села рядом, свесив ноги, глянула вниз, присвистнула одобрительно. «Отличный вид!» Грехан с интересом покосился на гостя. Выглядел тот словно король из театральной постановки. Старинный костюм с дорогой вышивкой, драгоценные камни вместо пуговиц, тяжелая цепь на шее, массивная корона на голове. Однако гость явно не был человеком. На темно-коричневой коже сеткой пробивалось пламя. Искры плясали в глазах, прятались в волосах и бороде. Да и силой от гостя тянуло так, что Грехан сглотнул и поспешно отодвинулся. Некоторое время они молчали, глядя в темный, с гаснущими звездами горизонт, на сереющее на востоке небо. — А ты ей даже понравился, — проговорил с неодобрением огонь. — Она не винит тебя в том, что бросил ее на улице. Хотя лично я готов тебя пеплом накормить за такое. «Тебе ребенка доверили, ты должен был ее властям сдать до выяснения, а не бросать. Она же из-за тебя потерялась и к плохим людям попала!» Грехан вздрогнул, когда искра от разозлившегося гостя больно впилась в плечо. Отодвинулся еще дальше, но искры продолжали сыпать, и он прикрылся щитом. Пожевал губу, искренне пытаясь понять, о чем речь. Посмотрел вопросительно на гостя, извиняюще развел руками. «Как ты дошел до такого?» — рявкнул разозленный огонь. «Силище вон сколько, а жизни почти не осталось! Пепел, а не человек!» «Пепел — это девочка, а не я», — мягко возразил Грехан. «Она не пепел, а Оля! Хватит уже звать ее так!» И в лицо старика ударил целый рой искр, растекся, ослепляя по щиту. «Оля!» — растерянно повторил Грехан. «Вы ее знаете?» — оживился он. «Как она где?» «Милейший ребенок, очень талантливый и добрый». «Не тебе ее хвалить!» — неодобрительно отозвался огонь. «Чуть не погубил! Тоска пепельная! Вся твоя жизнь — ошибка! Тебе шанс дали сделать доброе дело, а ты все испортил!» «Но позвольте!» Возмутился Грехан, с трудом поднимаясь. «Не позволю!» Огонь тоже вскочил. Они застыли друг напротив друга, и стихия раскрыла, протягивая ладонь, на которой возникло изображение. Темная ночь, мост, пьяный старик и маленькая девочка с кроликом в руках. «Это же...» Пораженно начал было магистр. «Я не стал вмешиваться и убивать тебя, когда ты без разрешения открыл портал в мой мир, позволил остаться в живых, но в обмен попросил об услуге!» Грехан растерянно потер лоб. Воспоминания каруселью крутились в голове, мелькая слишком быстро, чтобы в них можно было разобраться. Хотя что-то такое припоминалось. Жар, растекшийся по щиту, когда он пытался вернуться домой, и, кажется, промахнулся. Голос в голове, от которого он попытался отделаться. Настойчивый голос, он даже немного протрезвел и согласился забрать маленькую девочку с собой, помочь. А потом проклятая выпивка, его снова потянуло глотнуть из бутылки. Встреча со стихией потрясла. Ну и увлекся, забыв обо всем, о девочке, обещании и голосе в голове. Горечь наполнила грудь, потянуло сердце, перед глазами встал образ пепла. Медово-желтые глаза. Неужели это ее искали тогда огневики, а он был настолько занят своим одиночеством, что поленился даже напрячь мозги, задействовать простое заклинание оживления памяти? Ведь чувствовал, ночью что-то случилось, но не потрудился выяснить, что именно. «Пьянь!» — пренебрежительно бросил ему огонь. «Себя уже пропил, одна тень осталась». Такого наказывать, руки марать. Ты сам себе наказание. Существуй. И он махнул рукой, повернулся, собираясь уйти. Подождите! Рухнул на колени Грехан. Не уходите, я готов. Как угодно. Искупить. Он сам не понимал, что несет. Вдруг, дико испугавшись того, что останется один на один с проснувшейся совестью. Искупление — это хорошо. Одобрительно проговорил огонь. Но тут каждый сам за себя. Твой костер, тебе его и сжечь. Да и мне пора. Что-то там у детей происходит, надо посмотреть. Возьмите с собой! прохрипел Грехан, в один миг жизнь пронеслась перед глазами, показавшись горько никчемной. И даже совершенные подвиги поблекли, растеряв свою славу. Гость оказался прав. Он выгорел, превратившись в пепел. Сам себя загнал в безысходность, отгородившись от мира обидой. Посчитал, что все ему должны, а мир... Он крайне не любит быть обязанным. — А выдержишь? — засомневался гость. — Мои порталы не для слабаков. Грехан подумал, что это будет отличная смерть — сгореть при транспортировке. — Я не боюсь! — мотнул он головой, и под ним вспыхнул, полыхая, круг пламени, куда он провалился. — Что значит все под контролем, Алеста, вы шутите? Министр был не просто зол, он был в ярости. И голос менялся от негодующего шепота до гневного ора. «Меня поднимают, вздыхло в урань, говорят, школу захватили, ту самую, где вы вчера, сами докладывали, провели блестящую операцию по задержанию опасной банды. А ночью что, эта банда освободилась и вернула школу обратно?» «Нет», — процедила Алеста сквозь стиснутые зубы. Его тоже подняли, и поспать удалось лишь пару часов. Голова гудела от недосыпа, морозило, и настроение было прибить всех по-быстрому и рухнуть обратно в постель. Детишки балуются. Детишки! Шедший к портальной станции министр остановился, обернулся, посмотрел, выискивая в лице подчиненного признаки сумасшествия. «Не только детишки», — нехотя признал Алеста, уже представляя заголовки газет. «Боевые маги столичной канцелярии следственных дел, возглавляемые двумя стихийниками из другого мира, удерживают школу, дети в заложниках». Хорошо, если удастся скрыть факт того, что боевики пошли брать школу с пьяну, а детишки их к этому сами и подтолкнули, впрочем. Репутацию канцелярии это не спасет. И Алеста искренне проклял тот миг, когда позволил стихии переступить порог их мира. «А кто еще? Иномирцы постарались!» С сарказмом осведомился министр, продолжая путь к порталу. «Четверо», — вынужден был подтвердить Алеста. «Вообще-то трое, но один потом разделился». Министр запнулся, словно налетев на препятствие, крутанулся и злобно посмотрел на подчиненного. «Пять утра, Алеста, пять, а вы шутки шутить изволите? Какие иномирцы? И чем занят межмир в таком случае?» Так вместе с ними школу и захватывает. С наслаждением сдал коллег Алеста. «Ману им всем в печень!» Потрясенно выдохнул министр. «Они там что, галюнов обожрались?» Рассвирепел он. «Не могу знать». Дипломатично ушел от ответа Алеста, лихорадочно придумывая, как отмазать своих. Придумывалось плохо. Даже если свалить все на стихийников, сложно найти оправдание тому, что боевики им подчинились. «Совсем ограничители потеряли!» — раздраженно бросил министр, фактически бегом устремляясь к порталу. «И что требуют? Золото, драгоценности, эликсиры?» «Вернуть директора с мастерами и позволить школе работать». «Зачем межмиру преступник-директор?» — непонимающе уточнил министр, сбиваясь с шага. «Это не они, а дети», — признался Алеста, чем в который раз за утро поверг министра в шок. «Заземли их в бездну!» — выругался он. «Мы их спасаем, а они что творят? Готовьте штурмовиков! Только пусть действуют мягко, дети все же!» Алеста вздохнул и не стал говорить, что боевики уже готовы. Так готовы, что сами не соображают, что творят. Эссон встретил их, пробирающий до костей зябкостью и наливающимся розовым небом. Рассвет вступал в силу. Город пытался спать, но выходило плохо. И их провожали из окон любопытные взгляды горожан. «Это что?» — неприязненно осведомился министр, тыкая пальцем в переливающийся над школой щит. «Межмировская разработка», — поспешно доложил один из сотрудников, «призвана защищать посольство от враждебных элементов чужого мира». «Ага», — кивнул министр, с отвращением рассматривая щит. «Пробить? Пробовали», — вздохнул мужчина, имя которого Алеста, к сожалению, не помнил. Но там усиленная стихия и форма. Мы с таким раньше не сталкивались. Алеста вспомнил щит над артефактором. «И не пробьете», — заверил он, отступая под тяжелым взглядом министра. «Алеста, вы кого к нам притащили?» — рявкнул тот. «Вообще-то они принцы», — принялся оправдываться Алеста. «Ну, этикет там, протокол. Это они помогли нам главного артефактора прижать. Сначала спасли, а потом я вам передавал копию его признания». «Принцы? Этикет?» Не среагировал министр на дело об артефакторе, выхватив самое важное. «Такие приличные, что школы захватывают? Из какой банды вы их достали?» «Просто у огневиков острое чувство справедливости. Они не переносят, когда детей обижают. А те плохо отреагировали на арест директора и попытку закрытия школы», — попытался объяснить Алеста. «Надо же, какие чувствительные!» — с сарказмом произнес министр и отдал приказ. «Давайте сюда боевиков, сам проинструктирую. Если защиту пробить нельзя, пусть подкоп делают». Алеста побледнел еще больше, с тоской посмотрев в сторону школы. «Никак нельзя», — прохрипел он. Голос от нервов сел. «Они уже здесь, то есть там». И он кивнул на темнеющее в разливающейся серости утро здание. «Какой сдыхлый!» — заорал министр, теряя последние остатки терпения. «У них что, тоже острое чувство справедливости?» Отвечать ему никто не рискнул. «И что нам делать?» — спросил тяжело дыша министр. «Ждать обеда», — предложил Алеста. «Проспятся, сами выйдут. Связь мы обрубили, газетчики не узнают. Ну, а дети разберемся. Никто не обещал их оставить в школе. Мы готовы пристроить их, но в разные учреждения. А с директором? Суду нужно время, чтобы разобраться в степени его вины и понять, можно ли его вернуть в школу.